страдающий брат. Быть на Волгу. Шесть тонн. Жить в настоящем. Надо сначала искупить нашу кровь, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только непрерывным отчаянным трудом. Поймите это, Аня! Я понимаю. Дом, которому мы живем давно, давно не наш дом, я убедил, да и вообще не слово я убедил. Если у вас есть ключи от хозяйства, можете их в колодец и уходить. Будьте свободны, как ветер. Прошу вас. Верьте мне, Аня, верьте. Я еще могу, я еще студент, мне еще лет 31. Ну я уже столько вынес, как зима, так я голоден, тревожен, беден, как нищий. И куда только судьба не бросала меня, где только не было. И все же всегда, каждую минуту, днем и ночью, душа моя была полна неизъяснимых причин. Нет. Я предчувствую счастье. Нет. Я предчувствую счастье. Я уже вижу его, я слышу его шаги. Вот оно счастье. Ох, тяжелая война. Вот оно счастье. Вот оно идет. Аня. Вот оно приближение. Прекрасная погода, очень хорошая погода. хороший мой идеал, да? Человек опять заболел там. Опять все нехорошо. настоящим нас, конечно, съездит туда, на выходе. Ну, кто вам бережет ваши? Кто там другого велика? Ну, что вы скрываете, не молчать? Я люблю этого человека, люблю. Это камень на моей душе, но я люблю этот камень. И не говорите мне ничего, я слушать этого не хочу. Ой, простите за откровенность, ради бога, ведь он обобрал. Слушайте, я не хочу. Это негодяй. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Да какой правде? Вы видите, где правда, а я ничего не вижу, точно потеряла зрение. Не вам решали свои ваши вопросы, они к тому львовочке, что не пристрадали ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите в жизнь, а не потому, что жизнь скрыта от ваших молодых глаз. Смелее, смелее, должна. Ну, вы не радуете, что ты на кончике пальца. Вот и живет у меня, в конце концов. Но я же родилась в этом доме. Вы же отец моей, мать мой, дед здесь. Вы же хотите продавать мне слово так. Вы продавайте меня вместе с ним. Ведь, может, сын утонул здесь. Ну, пожалеете вы меня. Ну, пожалеете вы меня. Ну, хороший, добрый человек. Знаете, я сочувствую всей душой. Ну, надо иначе это делать. Иначе. Простите. Простите. Мне здесь тяжело. Уйти к себе не могу. Одно мне страшно. Простите. Я ведь вас убью. Умру вас, как родного. Я отдала за вас Ваню, голубчик. Ну, надо что-то делать. Ну, нельзя, чтобы жизнь вас бросала с места на место. Ну, и с бородой надо что-то делать. А я не желаю. Чтобы она росла, как я. А я не желаю их рождаться. Ну, ладно. Ну, еще на телеграмме в Париж. Это дикий человек опять заболел там. Опять все нехорошо. И по-настоящему нас, конечно, съездит туда, на выходе. Бережет ваши. Кто там другого велика? Ну что вы скрываете, не молчать? Я люблю этого человека, люблю. Это камень на моей душе, но я люблю этот камень. И не говорите мне ничего, я слушать этого не хочу. Ой, простите за откровенность, ради бога, ведь он обобрал. Слушайте, я не хочу. Это негодяй, мелкий негодяй, ничтожество. Вам 25-26, а вы в гимназии 2-го класса. Надо понимать, что слушать, надо самому являться, как ты готов. Вы нечистый человек, вы дурак. Все, встал, сижу. Вот человек на кухне. Говорят, что лишнего стола не пробовать его. Не сказал, кому ушел. Да это старик какой-то, чужой болтан. Леонид Андреевич еще нет, не приехал. Партишка на него легкая, да не сезон. Товарищ Леонид простудится, а снова не зелень. Снова не зелень. Я шуру, пойдите узнать. Я шуру, не пробую. Да он ушел, старик, ушел. Не пехота смешон, пустой человек, 22 вещает.